Медлить с докладом, однако, было нельзя. Хижняк, как и ожидал Андрей, находился в помещении взвода охраны с тыльной стороны здания. Сидя возле кухни, он пил чай и беседовал с пожилым бойцом-поваром, своим земляком. Андрей, поманив его рукой, попросил сходить и вызвать капитана. Алехин появился на крыльце тотчас, ждал. Андрей окликнул его и, волнуясь, доложил. — А хорошо искали, тщательно? — спросил капитан. — Землю носом рыли! — для большей убедительности словами Таманцева сказал Андрей. — Дважды прошли, вдоль и поперек. — А с теми, кто машину нашел, кто первыми в роще был, с павленками разговаривали? — Так точно. Лопатки в машине не было. Я взял расписку. — Расписка, расписка. И ты-то сам как считаешь? Твое мнение? — Не было ее в машине. И в роще нет, — упавшим голосом сказал Андрей. В темноте Андрей не мог разглядеть выражение лица капитана, а говорил Алехин, как всегда, ровно и вроде спокойно. И все же Андрей уловил в его вопросах нетерпение, если не взволнованность. «Поужинай во взводе», — велел капитан. «Потом придешь сюда и в последнем кабинете налево напишешь подробный рапорт на имя подполковника, что конкретно сделано, с кем разговаривал и свое заключение. Рапорт оставишь у секретаря, и до утра можешь спать. Да, квартира занята, и во взводе люди». «Ложись-ка в машине». И Алехин скрылся за дверью, пошел докладывать. Во взводе повар под нашептывание хижняка налил до краев литровый котелок густых тепловатых щей с кусками мяса, нарезал большими ломтями полбуханки хлеба. Андрей, сутки не державший крошки во рту, с жадностью набросился на еду, не замечая ни вкуса, ни своего громкого чавканья. Дверь в соседнюю комнату была открыта, и там, на двухъярусных нарах, не раздеваясь, спало несколько офицеров с погонами разных родов войск на гимнастерках. Двое старших лейтенантов, молодые и сильные ребята, сидели и чистили автоматы. «Из Москвы», — успел шепнуть Андрею хижняк, — «целый самолет». И квартиру, где не раз ночевала группа, тоже заняли. Все прибывшие были примерно одного определенного возраста, 25-30 лет, как на подбор крепкие, мускулистые. Кроме пистолетов, они имели перебинтованные в дорогу обмотками личные автоматы. И Андрея осенило — чистильщики. Скорее всего, не просто чистильщики, а, как выражался Таманцев, волкодавы. Целый самолет. Такого за два месяца службы Андрея в контрразведке еще не случалось. Алехин ничего ему не сказал, и Андрею в голову не могло прийти, что приезд генерала и лопатка, которую он не нашел, и прибытие этих людей все имело прямое отношение к разыскиваемому их группой уже 12-е сутки передатчику. Он понял одно — происходило что-то необычное, чрезвычайное. А за стеной, в отделе, Алехин уже доложил, что лопатка — не найдено. Реакцию генерала, да и Полякова, Андрею страшно было даже представить. Чтобы отвлечься, он заставил себя обдумывать рапорт. Он с радостью написал бы его здесь, в помещении взвода, но Алехин велел сделать это в отделе, а там каждое мгновение можно было столкнуться с генералом или Поляковым.